Глава 4. «Мама не разрешает мне уходить», — послышался сомневающийся голосок Машуни. «Если только быстро, ладно?» Странно, Машка спокойно передвигается по квартире, зная, что никуда лезть нельзя. Мультики, наверное, смотреть пошла. По-любому стащила телефон и усвистала на кухню. «Блин, она же болеет, надо температуру померить». «Болеет?» Перед глазами тут же пронесся вчерашний день. Мужик, завещание, отец, таверна. Там же лестница сломана. Я сорвалась с кровати, словно и не спала. Главное — догнать дочь до того, как она подойдет к лестнице. «Маша, стой!» — рявкнула, надеясь, что дочь услышит. «Ну, куда там? Две двери, коридор». Я вылетела из нашего номера, словно ошпаренная, и замерла. Все было не так. Все вокруг изменилось. На полу дорожка с пушистым ворсом, да таким, что утопают ноги, над потолком люстры, красивые, хрустальные, на стенах свежая краска и висят картины. Что за... Даже двери другие, новые, крепкие. Я подошла к лестнице и улыбнулась. Да, нет никакого смысла переживать за дочь. Лестница стала шире и была в полном порядке. Даже красивые перила блестели, покрытые свежим лаком. «Это что за чудо произошло?» «Нравится?» — раздался сзади голос птица. Я взвизгнула от страха, подпрыгнув на добрый метр, и резко обернулась. «С ума сошел так пугать!» — рявкнула я на Феникса. «Я сейчас обижусь и вернусь все как было!» — обиделся птиц. «А я сейчас плюну на все это дело и брошу таверну!» Фыркнула я, понимая, что вестись на обиды маленького пернатого волшебника нельзя. «Нет, с животными, как и с детьми, бдительность терять нельзя. Чуть дашь слабину — на шею сядут». «Я вообще-то порадовать хотел», — птиц погрустнел. «Мне нравится, спасибо», — улыбнулась я, смягчаясь. «Зерна ему насыпать, что ли?» «Птиц, ты что ешь? Какое зерно?» Заинтересовалась я, гадая, какую вкусняшку ему дать. «Дура, что ли?» — отшатнулся от меня птиц. «Кур своих зерном корми?» «Нет», — простонала, зажмуриваясь. «Только не говори, что у меня есть куры. Захочешь — будут. Курятник есть на заднем дворе», — насупившись, пробубнил Феникс. «А я ем мясо. Свежую телятину, цыплят молоденьких». «Так, лети отсюда». «Не порти мне детские воспоминания. Феникс не хищник, а волшебное создание», — скривилась я. Отмахнувшись от птицы, я спустилась вниз. Вот если бы я вчера такую красоту увидела, то даже не подумала бы расстраиваться. Ни пылинки, столы и скамейки сверкают, барная стойка отполирована. Зайдя на кухню и осмотрев обновленные шкафчики, я открыла кран. Вода. И горячая, и холодная. Машуня сидела за столом и грызла яблоко. Подогрев остатки еды, поставила перед Машей, а сама вернулась в наши комнаты и спокойно умылась, гадая, чем заниматься дальше. «Хорошо, у нас есть вполне неплохая таверна. Готовить я умею. Не ресторанные блюда, но и не совсем ужас. По крайней мере, могу не хуже, чем то, что вчера принес Арис. Птиц, лети сюда», — поманила я пернатого. «А денег вообще нет в этом доме. Надо же как-то продукты купить, разобраться с меню, да и вообще». «А много надо?» — прищурился Феникс, склонив голову. «Я же цен местных не знаю», — вздохнула я, пожав плечами. «Сегодня должен Арис прийти, пораспрашиваю его. Кстати, мне надо скрывать, что ты есть?» «Надо», — кивнул птиц. «Никому не говори, иначе беда будет. Если меня пленят, то таверна рухнет». «Хорошо, придумаю что-нибудь». «Не надо придумывать. Твой отец прославил таверну как живой дом. Якобы сам дом меняется по желанию хозяина». «Хорошо, так и буду говорить», — выдохнула я. «Расскажи, как отец тут совсем справлялся?» «Да как, легко», — фыркнул Феникс. «Готовить любил, помощники были». У меня была уйма вопросов. «Какой он, мой отец? Каков вообще этот мир?» Но все эти вопросы пришлось отложить, потому что раздался стук в дверь. «Кто?» — спросила я, не торопясь отодвигать скамью. «Лера Ксения, это я, Арис», — послышался знакомый голос. «Мама, дракон! Это наш дракон!» — воскликнула Машуня, вскакивая из-за стола. «Эй, птичка, к нам пришли!» «Маша!» — ахнула я, перехватывая дочь. «Милая, послушай меня внимательно. Нам нельзя говорить про птичку. Никому, слышишь? Иначе он исчезнет и больше никогда-никогда не появится. Понимаешь?» «Совсем исчезнет?» Глаза малышки округлились от страха. «Совсем, милая, и ему будет плохо. Я никому-никому не скажу, мамочка», — прошептала дочь и тут же закрыла рот ручками. «Вот и замечательно», — улыбнулась я. «А теперь нам пора встретить Айриса». Я распахнула дверь и улыбнулась. «Ну, проходи, гостем будешь». Арис недоуменно огляделся, заставив нас с Машей тихо захихикать. «Как?» — протянул дракон шепотом. «Дом оказался волшебным», — пожала я плечами. «Проснулся ночью, видимо, почувствовал нас. А у меня тоже есть для вас хорошая новость», — улыбаясь, заявил Арис. «Я могу доставить вам вещи и животное, только доставлю сюда, чтобы наверху ничего не разломать». «Хорошо», — согласилась я. «Что тебе нужно для этого?» «Тишина», — улыбнулся парень. «Магия требует сосредоточенности и не терпит ошибок». «Я поняла», — серьезно кивнула я, подхватывая Машуню на руки. «Мы будем в кабинете». Поднявшись в кабинет, я посадила Машу рисовать, а сама принялась осматриваться. Книжный шкаф, большой стол с ящиками, картины на стенах. Для начала я залезла в ящики стола, посмотреть, что там может быть. Деловые и не только письма, счета и бумаги для отчетности. Это все мне следует изучить, чтобы понимать, сколько и на что тратился отец. Личные письма я не трогала, хотя был огромный соблазн прочесть, пытаясь понять, каким именно человеком он был. Но нет, пусть это останется его тайной. В последнем ящике под горой бумаг я нашла ключ. Самый обычный маленький ключ, словно от сейфа. Задумчиво оглядев комнату, я направилась к шкафу и принялась внимательно осматривать полки. Куда может засунуть сейф взрослый мужчина? Да куда угодно. Но это же мой земляк, а значит, очевидно же. Улыбнувшись, направилась к картинам. Да, за одной из картин оказался сейф. «Птиц, ничего не хочешь мне сказать?» — тихо спросила я, разглядывая вполне такой земной, современный сейф, без электронного доступа, только с ключом. «Ну и что тебя интересует?» — проворчал Феникс, появляясь рядом со мной. «Не прилетел, а именно появился, материализовался прямо из воздуха». «Вот это!» — я ткнула пальцем в сейф. «Тут даже логотип фирмы остался, и он точно с земли. Как отец доставил оттуда вещи?» «Он не доставал?» — вздохнул птиц. «Просто представлял. А доставал уже я». «Как интересно!» — протянула я, прищурившись. «Это хорошо, что ты можешь так делать. Очень хорошо. Ладно, давай посмотрим, что у нас там, в сейфе». Открывая сейф, я искренне надеялась, что там есть хоть какие-то деньги. И мои молитвы были услышаны. В сейфе, помимо документов, лежали мешочки с монетами разного номинала. Я даже хотела немедленно пересчитать, но потом вспомнила, что пока не время. И была права. Я только успела руки от мешочков убрать, как внизу раздался грохот и громкий рев, словно там бесновалось чудовище. Феникс исчез всего на мгновение, но когда появился... Мои досточки, мои скамеечки, мои окошки — все развалил, все сломал, все испортил, — взвыл Феникс. «Птиц, что там случилось?» — тихо спросила я рыдающего Феникса. «Дракон проклятый, недоучка, наш дом сломал!» «Как сломал?» — прошептала я, хватаясь за стену, чтобы не упасть. «Нам теперь негде жить!» «Мамочки!» Пролепетала я, съеживаясь от страха. Внизу все так же кто-то завывал и что-то падало. «Лови ее, лови!» — внезапно закричал птиц. «Лови быстрее, больше шанса не будет!» «Что ловить?» — тихо спросила, отступая от птица. «Да слезу лови, дура!» — рявкнул Феникс. «Это же такое богатство!» Слезу я словила, Успела. Маленький кристалл, похожий на бриллиант, упал мне на раскрытую ладонь. Недоуменно глянув на слезу, я посмотрела на птицу, которая теперь абсолютно спокойно парила в воздухе. «Что с таверной?» — тихо спросила я, тщетно пытаясь скрыть ярость в голосе. «Да одни щепки остались», — махнул птиц рукой. «Одни стены стоят, а внутри огромная дыра». «Щепки? Дыра? Ты издеваешься надо мной?» «Я? Это своему дракону необразованному скажи!» Натурально оскорбился птиц, а затем усмехнулся. «Да ладно, не переживай. Отстрою я заново таверну. Сейчас только дракон твой с чудовищем сладит и вещи перетаскает». «С каким чудовищем? Может, ему помощь нужна?» — разволновалась я. «С виду кот, но какой-то большой, сильный и злой больно». «Так это же пельмень!» — воскликнула я, понимая, о ком идет речь. «Надо срочно спасать нашу пельмешку, пока Арис его не обидел. Маша, сиди здесь, я сейчас...» «Птиц, за мелкую головой отвечаешь». «Это как?» — не понял пернатый. «Сверну шею и в суп отправлю», — усмехнулась я. Что-то меня на черный юмор потянуло, да и руки трясутся, нервы ни к черту. А ведь птиц был прав, таверна превратилась в какой-то ужас, но среди этого ужаса я смогла разглядеть свои вещи. «Арис, ты что, все подряд тащил?» — пробормотала я, пробираясь по обломкам пола. «Лера Ксения, простите, я все починю», — взмолился Арис, на щеке которого олела свежая царапина. «По-моему, я знаю, кто у нас оставляет такие следы». «Пельмешек, беги к мамочке, радость моя!» — крикнула я, зная, что кот где-то рядом затаился. Я подставила руки и чуть присела, чтобы не упасть. Да, спустя буквально 30 секунд с громким мявом ко мне на руки запрыгнул котик, обнимая лапками за шею. «Испугался, милый?» — тихо спросила я, поглаживая котика. «Голодный, наверное». Я вдохнула запах кота и, наконец, успокоилась. А ведь и правда, на земле меня больше ничего не держит. «Это и есть кот?» — округлив от шока глаза, спросил Арис, со страхом наблюдая, в какой близости от моего лица находятся лапы кота. «Да, пельмешек мой», — улыбнулась я. «Ты что здесь натворил, изверг?» «Лера Ксения, я прошу прощения», — выпалил Арис, вставая по струнке. «Я немедленно все исправлю. Просто произошла ошибка. Я не рассчитал». «Ой, Арис, угомонись», — скривилась я. «Домик все поправит. Идем наверх». «А это животное, оно не опасно?» — нахмурился парень, глядя на кота, как на врага народа. «Я могу с ним справиться, но...» «Я тебе справлюсь», — мигом ощетинилась я. «Это мой кот, домашний любимец. Все, идем наверх». Когда мы поднялись, птицы не было. Видимо, отправился исправлять то, что натворил дракон. Зато Машуня, стоило ей увидеть пельмешку, тут же с визгом кинулась к нам. Пельмень со всей его нелюбовью к людям Машуню боготворил. Он спал у ее кроватки, когда она была совсем кроха, терпел тисканье и даже позволял катать себя в детской коляске. Неудивительно, что пельмень тут же спрыгнул с моих рук и побежал к юной хозяйке. На руки к Машуне кот запрыгнуть не мог, но с огромным удовольствием терся об ноги, грозя свалить мелкую. «Пельмешек, миленький, хочешь мяско?» — заворковала Машуня, но тут же требовательно посмотрела на нас. «Пельмешеку нужно мясо, он голодный». Мы с драконом усмехнулись, прекрасно видя толстые бока кота. Но Машка — это Машка. «Мама, нам нужно мясо». «Милая, сейчас мы не можем спуститься», — улыбнулась я. «Почему? Там домик лечится». «Лечится?» Дочка смешно округлила глаза от удивления. «Он заболел?» «Заболел», — кивнула я. «Сейчас полечится, и только тогда мы сможем спуститься». «Маш, иди в спальню с пельмешкой, хорошо? Мы с Арисом будем в кабинете». Может, Машка и не согласилась бы, но тут же пельмешек. «Ругать будете?» — тихо спросил Арис, как только мы остались в кабинете вдвоем. «Не буду, если перестанешь мне выкать», — отмахнулась я. «Расскажи мне об этом мире. Какие здесь цены? Что мне надо платить? И надо ли куда-то идти заявлять, что теперь новый владелец у таверны? Правила и законы, которые нельзя нарушать». «Никакие законы нельзя нарушать», — улыбнулся парень. «Но в целом у нас все просто. Нельзя убивать, нельзя красть, нельзя травить. Это все понятно», — улыбнулась я. «Незыблемые правила каждого государства, чтобы была хотя бы видимость порядка. Давай я буду задавать вопросы, а ты отвечай. Первый. Кто живет в этом мире? Только драконы?» «Вообще, королевство драконов. Но здесь живут многие расы. Люди, оборотни, даже эльфы есть, хоть их и мало. Орки из своих степей не любят приезжать, как и гоблины, но иногда можно встретить. Гномы живут, но не в столице, а ближе к горам, привычнее им там». «Мамочки», — пролепетала я восторженно, — «эльфы, гномы, да я же в сказку попала». «Я принесу несколько учебников, которые стоит прочитать, чтобы понимать, как здесь жить». «Хорошо, прочту», — согласилась я. «Скажи мне, я могу уже завтра открыть таверну и обслуживать людей?» «Если только людей, то нет. У нас многорасовое королевство. Нельзя выделять одних и принижать других». «О, боги, да я не об этом», — прыснула я. «Я могу завтра открыть таверну и начать работать? Или мне что-то надо сделать?» «Продукты заказать», — пожал плечами Арис. «Но если ты про подтверждение или какие-то разрешения, то нет. Просто напишешь заявление на открытие и отправишь мэру. С этого момента будут начисляться налоги». «А если откроюсь завтра, а письмо отправлю только через месяц?» — прищурилась я. «Тогда тебя оштрафуют», — улыбнулся дракон. «Проверяющего обмануть невозможно. Он золотой дракон». «А ты какой?» — поинтересовалась я. «Красный. Красные драконы лучше всего строят порталы. Черные — боевые драконы, они в основном в страже. Зеленые — стихийники. Вода, земля, воздух, огонь. Синие — прекрасные лекари. Золотые, как я уже говорил, они по золоту больше, с финансами. Чуют золото издали. Есть еще лазурные, они способны читать мысли, а белые драконы — это члены королевской семьи, прямые потомки». «И каждый занимается тем, что ему на роду написано?» — улыбнулась я. «Если синий, то обязательно лечит?» «Нет», — усмехнулся парень. «В пекарне неподалеку черный дракон печет превосходные булочки». «Арис», — проникновенно позвала я дракона, — «я обязана это увидеть. Слышишь? Просто обязана». Я не знала, сколько нам еще предстоит просидеть наверху, ведь птиц не мог появиться здесь и сказать, что все готово, а мне не терпелось выйти. Но не потому, что интересно, как же там стало внизу, а потому, что хотелось уже выйти на улицу. Подумав немного, я попросила дракона посидеть в кабинете, а сама выглянула наружу. Птиц еще что-то делал. Снизу доносился скрежет, а иногда и грохот. «Птиц!» — громким шепотом позвала я. «Отвлекись немного». «Что тебе?» — раздалось сбоку от меня. «Кстати, можешь вслух меня не звать, просто мысленно. Я тебя чувствую». «Чувствуешь?» — заинтересовалась я, желая подробнее расспросить. «Что тебе надо?» — повторил вопрос Феникс. «Твой дракон там такое наворотил!» «Птиц, миленький, перенеси сюда наши с Машей вещи. Мы хоть погуляем», — взмолилась я. «И обувь, обувь не забудь». «Ох уж эти девочки», — закатил глаза птиц. «Представь то, что я должен тебе достать. И вообще, зачем тебе понадобился дракон? Я же мог тоже перенести». «Я не знала», — вздохнула я. «Ты бы и кота перенес». «Нет, живых из другого мира не могу». «Из темного царства могу, а с земли нет. Быстрее думай, мне пора возвращаться». Я прикрыла глаза и представила одежду. Насколько я поняла по наряду Ариса, то здесь в моде длинные платья, так что шорты отменяются. Впрочем, как и джинсы. Я же не хочу, чтобы на меня пялился весь город. Поэтому представила свой сарафан цвета морской волны в пол и сверху легкую белую кофту, а на ногах — любимые босоножки на танкетке. Машуня выбрала ее любимый джинсовый сарафанчик и розовые сандали. «Машуня, «Мы идем гулять», — сообщила я дочери, заходя в спальню. Малышка радостно взвизгнула, случайно придушив пельмешика. Тут же ойкнула и разжала руки, выпуская пушистого друга. «А куда пойдем? «Пойдем смотреть рынок», — подумав, решила я. «Переодевайся, а я пока скажу Арису». Наверное, стоило спросить, перенесет ли он нас за пределы дома, но он мне должен, да еще и мучается чувством вины. Ничего, пусть отрабатывает свои ошибки. Арис даже не ворчал. Он с радостью согласился нас сопровождать на прогулке, но не особо долго, так что возвращаться мы будем одни. Может, оно и к лучшему, нам будет чем заняться. Например, подготовиться к открытию, но для этого надо не только закупить продукты, но и зайти хоть в какую-то таверну, чтобы посмотреть вкусы местных жителей, подачу и стоимость. Именно поэтому в первую очередь мы отправились в пекарню к тому самому черному дракону. Почему бы не убить сразу двух зайцев? И дело сделать, и любопытство утолить. Арис перенес нас сразу к дверям пекарни. Осталось сделать всего пару шагов и толкнуть дверь. «Скажи, а есть риск наткнуться на кого-то вот так? Упасть сверху, например?» — заинтересовалась я. «Нет», — качнув головой, отозвался дракон. «Если бы на этом месте кто-то стоял, то портал бы сместился немного в сторону. А если бы кто-то подошел именно в момент переноса, то не смог бы зайти в магический круг, который образуется на месте перехода. В общем, магия сделала все, чтобы мы не поранились при переходах. Кстати, в опасное место тоже не перенесет. Например, посреди океана не выбросит, зато на ближайший корабль — пожалуйста». «Удобно», — согласилась я и распахнула дверь в пекарню. Сразу в лицо пахнуло жаром и запахом свежеиспеченных булочек. Вполне такие аппетитные запахи. «Мама, это тоже дракон?» тихо спросила Машуня, во все глаза глядя на мужчину, стоящего за стойкой. «Несомненно, милая», — пробормотала я, понимая, почему черные драконы — боевые. Мужчина был очень высокий и широкоплечий. Рубашка на нем только что не трещала от напряжения. Думаю, штаны тоже, но стойка скрывала все, что располагалось ниже пояса. «А, Арис, проходи». Махнул нам рукой суровый мужчина и тут же улыбнулся. «Ты что, невесту завел? А кто эта милая крошка?» «Привет, Радок!» Арис расплылся в ответной улыбке и подвел нас ближе к дракону. «Это Лера Ксения, наследница фазана». «Золотой фазан снова открыт?» — удивился Радок. «Что же, я рад, что в нашем городе вновь появится хорошее заведение. А сейчас что предпочитаете, чай или кофе? Маленькой Лере могу предложить лимонад». «Да, я буду лимонад», — сообщила Машуня, пытаясь залезть на высокий стол. «Давай помогу, юная Лера», — по-доброму улыбнулся Радок. Обойдя стойку, дракон подхватил Машу на руки. «Вау, как высоко!» — воскликнула дочь, чем вызвала громкий смех Радока. «Подожди немного. Скоро твои крылышки наберут силу, и ты будешь летать под самыми облаками». Дракон усадил Машу на стул и вернулся за стойку. «Так что будете?» «А можно мне кофе с молоком?» — попросила я. «Будет кофе. А кофе что?» «А я не знаю», — растерялась я, обращая внимание на витрину. «Ох, не знаю, какой он воин, но точно отменный кондитер. Кремовые розочки и сочный бисквит манили». «А я знаю, что вам подам», — фыркнул Радок. «Сегодня придумал, так что будете моими первыми дегустаторами». Передо мной опустилась кружка с кофе и блюдце с шоколадным пирожным. Рядом легла десертная вилка. Попробовав пирожное, я тихо застонала, прикрывая глаза от удовольствия. Это даже вкуснее брауни, хотя его я обожаю всем сердцем. Настолько сочный бисквит, что буквально тает во рту. «Это божественно», — выдохнула я, распахивая глаза. «Радок, вы великий повар». «Пекарь я, Лера Ксения», — отмахнулся дракон. «Повар из меня не получился. Даже стейк сожгу, хотя его-то готовить легко. Потому и открыл пекарню, чтобы просто делать то, что лучше всего умею. Ну что, попробуете корзиночки с кремом?» «Давайте», — с радостью кивнула я.